210. Июнь 4. В духе возможно все. И сношение в духе, и полеты в ядре духа. Область духа и есть область безграничных возможностей. Говорилось, что все доступно для мысли. Но ведь мысль порождается духом. За мыслью дух. Ядро духа, как желток яйца. Середина человека, огненная сущность его, а все остальное — наслоение оболочки. Дух не имеет формы, но может придать себе форму любую. Дух вневременен и внепространственен, но проявляется во времени и пространствах различных измерений. Для духа открыто все. Облекаясь в различные формы, может дух стать и царем, и сапожником, и женщиной, и мужчиной, больным и здоровым, счастливым и несчастным, белым или черным, дикарем или ученым, архатом или колдуном, слепым или зрячим. Но все это лишь временные формы его, не знающего формы. В сознании своем может мыслить себя человек либо внешнюю формою и с нею отождествлять себя, либо духом без формы. Отождествлять сущность свою с внешнюю формою так же нелепо, как и с одеждой. Кто же скажет, что новая шуба моя и есть я? Столь неправильно думать, что очередное физическое тело человека и есть сам человек. Тело родится, болеет и умирает, но дух вечен. Руки и ноги можно отнять, но дух остается невредимым. Отрезанный палец не лишает дух его целостности, а также и голова. Дух над всем и выше всего. Оболочка не дух. Лучше всего считать все формы, облекающие дух, орудиями, инструментами, аппаратами для его проявления в мирах — физическом, тонком и высшем. Каждому соответствует проводник, созданный из материи того плана, на котором проявляется дух. Но сам дух над ним и выше. Это осознание мощи и свойств духа в себе надо сделать обычным и от него исходить в мыслях, поступках и чувствах. Бытие в духе. Надо как-то суметь перенести сознание в дух и духом себя сознавать, не телом, не астралом, но именно духом, без тела, без формы, но пользующимся ими для проявления. Духом бессмертным считайте себя и в духе себя утверждайте. Пусть это сознание станет присущим мышлению вашему. Может рушиться все, но несокрушим дух. Сознанием близких мы в духе общенье ведем, но пользуясь мыслью. Мы мыслью касаемся духов, населяющих вашу планету. Свойства духа надо изучать. Действия духа вневременны или безвременны. Ни формы, ни запаха, ни цвета дух не имеет, но может принять, например, в мире тонком любую форму. В плотном процессе сложнее, медленнее и обусловливаются кармой, которая тоже творится духом. Так что даже физическая оболочка строится силою духа, притяжением созвучных ему элементов. Поместите дух бесстрашного человека в тело трясущегося от ужаса труса, и сразу увидите, как дух может воздействовать на материю. Дух — это огонь. Воля духа огням духа придает различные формы. Найдите время для понимания явления сущности духа в человеке.